Горечь, горечь, вечный привкус. Горечь, горечь, вечный привкус на губах твоих, о страсть! Горечь, горечь, вечный искус окончательнее пасть. Я от горечи целую всех, кто молод и хорош. Ты от горечи другую ночью за руку ведешь. С хлебом ем, с водой глотаю, горечь горе, горечь грусть. Есть одна трава такая на лугах твоих, о Русь.